Отсветы пламени пляшут по стене, то и дело выхватывая из темноты извилистую трещину на обоях. Когда мальчик болел, он подолгу всматривался в нее, пока она не превращалась в петуха или в акробата, или в фигуру сгорбленного старика. Надо обязательно взять с собой бинокль в кожаном футляре. Этот бинокль достался Тусику от отца, который служил в армии во время империалистической войны. И хотя он был врачом, ему почему-то выдали бинокль. Он хранился в платяном шкафу у бабушки вместе с двумя альбомами для марок. У Тусика была очень богатая коллекция марок, самая большая во всем городе, во всяком случае, так казалось мальчику. Иногда ему разрешалось доставать бинокль и альбом с марками. Мальчик выходил на балкон и наводил бинокль на окно противоположного дома. Там помещался клуб совторгслужащих. Что это значило, мальчик не совсем понимал. Но однажды в этот клуб привезли первого секретаря партии. Дедушка лечил его жену и бывал у них в доме. Этот первый секретарь, самый главный начальник в городе, застрелился, потому что его должны были взять, но не успели, и поэтому официально он не считался врагом народа. Но торжественных похорон ему не устраивали, а привезли в этот клуб, и даже как-то почти тайком, и для прощания с покойным пускали всего 2 часа. Но мальчик, живший напротив, успел там побывать. Гроб установили в небольшом зале на 2-м этаже. Там, наверное, заседали совторгслужащие. И когда мальчик в веренице пришедших сюда огибал изголовье гроба, он заметил на виске у мертвого маленькую круглую ранку. Именно таким он и представлял себе отверстие от пистолетной пули. Он наводил бинокль на окно клуба совторгслужащих приземистого каменного 2-этажного здания, и окно становилось таким огромным, что даже не вмещалось в поле зрения бинокля. А потом он переводил бинокль на дальние крыши. Кирпичные трубы и темные слуховые окна, таящие в себе опасность и одновременно манящие, сразу же придвигались к нему. И ближние, и дальние, все они оказались одинаково близко, а альбом с марками он иногда показывал одноклассникам. Они знали, что это был альбом Тусика, и когда он вносил его в комнату, они благоговейно затихали. А когда, осторожно листая альбом, он доходил до марок, каждая из которых была величиной почти с почтовую открытку, даже удивительно, как они держались на узеньких бумажных полосках. Когда он доходил до этих марок, его одноклассники превращались в ничто. В этот момент он чувствовал себя сильнее их всех. И жаль только было, что ему никак не удавалось завлечь к себе домой Шлему Мазовского. Шлема вставлял свою ручку в щель между основной частью парты, предназначенной для писания, и откидывающейся крышкой, пером вверх. Оттягивая назад ручку, он спускал ее. На затылок мальчика и на его костюм летели чернильные брызги, оставляя на сером сукне фиолетовые пятна, которые не отстирывались. И мать мальчика решила даже как-то пожаловаться родителям Шлемы, но он оказался сиротой. Жил с какой-то теткой, а когда ему надоедало это, он тихонько подкалывал мальчика пером в спину или руку. Тусик одной рукой скрутил бы Шлему, но Шлема игнорировал приглашение мальчика прийти к нему. Высокий, худой, сутулый, одетый всегда в одну и ту же рубашку защитного цвета, он подкалывал мальчика пером и обдавал его затылок чернильными брызгами. Лицо его при этом оставалось невозмутимым. На следующий день после похорон дедушки, когда мальчик пришел в школу после трехдневного перерыва. Тайно надеясь, что теперь Шлема его не тронет, на первой же перемене он подошел к мальчику. Мальчик весь потянулся к нему. Сейчас он услышит слова раскаяния. Уколов его пером в ягодицу, Шлема спросил его, не протух ли его дедушка в гробу. Странный полумрак царит в квартире. Свет еще не совсем погасшего дня, самого длинного в году, и колеблющиеся отсветы пламени. Это горит дом ученых. Он помещается на той же стороне, что и клуб софторг-служащих, но только не рядом с ним, а в стороне. Чтобы его увидеть, надо выйти на балкон, но отсветы пожара проникают вглубь комнаты, гуляют по стенам, по потолку. Только что кто-то пришел и рассказал, что пламя уже перебросилось на эту сторону и загорелся дом Туников. Четвертый отсюда. В семье мальчика его называли по имени бывшего владельца булочной, помещавшейся в первом этаже того дома. Туников давно ликвидировали, но булочная осталась, и в ней продавались кухоны, очень вкусные лепешки с запеченным в них зеленым луком, а сверху посыпанные маком. Да, конечно, отсветы пламени, выхватывающие из темноты трещину на обоях, были потом, когда уже все было решено, а сейчас все члены семьи мальчика, отец, мать, бабушка, да и сам он, как-то странно слоняются по квартире, словно перед переездом на дачу, когда вещи сложены и ждут только двух подвод и извозчика. Собственно, так оно и есть. Ждут Тусика. Утром он сказал, что заедет за ними на грузовике, но уже давно прошли все сроки, и отец говорит, что больше нечего ждать. А бабушка прислушивается и выглядывает в окно, не приехал ли Тусик. Ничего не ждет только Стефанида. Она тихо молится в своей каморке, расположенной между кухней и уборной, попеременно осеняя себя то православным, то католическим крестом. Она посещала костел и церковь и часто брала туда с собой мальчика. В костеле в нишах стояли раскрашенные восковые фигуры святых. Я всегда вспоминаю их, когда вижу невесту в белом платье, мертвенно застывшую между двумя телохранителями в опоясанной разноцветными лентами Волге. А в церкви мерцание свечей и лампад, запах ладана и таинственное позолота, который неодолимо тянет прикоснуться. Но это строго воспрещается. Однажды, когда мальчик забыл снять шапку, черные богомольные старухи зашипели на него, и он решил отомстить им, прийти в следующий раз в буденовском шлеме с пятиконечной красной звездой, который подарил ему их сосед по квартире, бывший участник гражданской войны. Но ему так и не удалось осуществить этот замысел. Церковь взорвали, потому что на этом месте предполагали построить что-то, но так ничего и не построили. И потому что все это считалось пережитком прошлого. Стефанида говорила, что она не верит в Бога, а ходит в костел и церковь просто так. В углу ее каморки над кроватью висела засиженная мухами икона, а рядом с ней фотография ее племянницы, Сони, в накинутом на голову платке, покрывающем ее плечи и грудь, с выпуклым лбом и сонными зрачками, странно схожая с женским лицом, изображенным на иконе, только склонившимся к младенцу. По вечерам, сидя в каморке, он играл со Стефанидой в 66 для подсчета очков. Восьмерка прикрывалась какой-либо картой. По мере выигрыша карта эта сдвигалась, открывая выигранные очки. Стефанида мусолила пальцы слюной, прежде чем взять из колоды новую карту, а мальчик крыл колоду и брал сразу 3 очка. И еще 3, и еще 2. Стефанида качала головой и притворно вздыхала. Два открытых картонных знака она называла «пенсне», три — «столик», стертая строка примечания редактора, «приличная». Но Стефанида почему-то не стеснялась произносить при мальчике это вслух. К этому времени она уже редко выходила из своей каморки. Семью мальчика обслуживала другая женщина, Марья Антоновна. Ее называли в доме по имени-отчеству, и бабушка говорила ей: «Возьмите себе супчика», потому что Марья Антоновна очень любила суп и могла съесть сразу две тарелки. Все домашние немножко обыгрывали эту бабушкину фразу, а Стефанида стала почетной домработницей. В выходные дни Марии Антоновны Стефанида иногда готовила, и тогда мальчику казалось, что все идет по-прежнему, и Стефанида работает у них уже 20 лет. Ни у кого из знакомых не было такой работницы, и никто не готовил так, как Стефанида. Месиво из муки и воды приобретало в ее руках консистенцию теста. В особенности же оно вкусно пахло после того, как подходило. Крышка кастрюли сама поднималась под напором этой живой, дышащей массы. Стефанида доставала его из кастрюли, оно еще тянулось волокнами, но уже было сладко. Вывалив его на доску, посыпанную мукой, Стефанида начинала месить его, добавляя муку, пока оно не становилось крутым. Она расправлялась с ним, шлепала, колотила, мяла, приговаривая: «Это мы твоего батьку по заднице бьем». И мальчик с ожесточением тоже принимался шлепать и уминать его, воображая при этом толстый зад своего отца. Хотя, когда он понял много лет спустя, ягодицы у отца были тощи. В это время у Стефаниды уже были отеки, и она тяжело дышала, а до этого у нее была киста. Мальчик представлял себе, как весь ее живот заполнен этой кистой, в которой находилась жидкость. Дедушка устроил Стефаниду в больницу, и ей там удалили кисту. Но, по словам мамы, он до самой своей смерти не мог простить Стефаниде, что в ночь, когда я родился, она отказалась поставить самовар для моей первой ванны. А однажды она сказала дедушке, что они пьют из нее кровь, и мама до сих пор не может простить ей этого. Стефанида тихо молилась в своей каморке, а в это время постучали в дверь, и все бросились открывать, но это был не Тусик, а наши знакомые, жившие на соседней улице. Их дом сгорел, и они пришли к нам, каждый с небольшим чемоданчиком в руке. У них всегда сервировали стол по-старомодному. Возле каждой тарелки лежала белая накрахмаленная салфетка, заправленная в серебряное с фамильными инкрустациями кольцо. Подходил к концу третий день войны.